Мари Анне хотелось воспользоваться успехами любовника, тем более что теперь, когда он ее покинул, она обнаружила в себе чувство к нему. Она весьма ловко воспользовалась случаем присоединиться к королю. В Версаль приехала герцогиня Моденская, чтобы поприветствовать Марию Лещинскую, и не хотела покинуть Францию, не нанеся визит и королю. Герцогиня де Шатуру попросила позволения сопровождать ее в качестве фрейлины. Она вырвала разрешение у королевы, которая была не в силах выносить присутствие Марии Анны рядом с собой. 6 июня 1744 года дорожная карета, запряженная четверкой лошадей, доставила в Лиль герцогиню Моденскую и герцогиню де Шатуру. Людовик XV с радостью встретил свою любовницу и поместил ее во дворце малого правительства, по соседству с тем, в котором жил сам. Присутствие любовницы короля возмутило жителей Лиля. Однако король вырвался из объятий Марии Анны и направился руководить осадой Ипра. 10 дней спустя, 25 июня, город капитулировал. Мария Анна ликовала. Король присоединился к ней в Дюнкерке, но не мог оставаться там долго. Действительно, принц Карл, деверь Марии Терезии, во главе 60-тысячной армии форсировал Рейн возле Филиппсбурга. Австрийская армия осадила Фальцбург, и Людовик XV решил отойти к Эльзасу. Он забрал 48 тысяч человек из фландрской армии и послал в помощь осажденному Фальцбургу. Герцогиня де Шатуру отказалась покинуть своего любовника, и тому пришлось вести ее в своем обозе. В Реймсе госпожа де Шатуру заболела, но вскоре выздоровела. Король отложил свой отъезд, чтобы не расставаться с ней. Наконец оба прибыли в Мец. Из Фальцбурга принц Карл пошел на Саверну и захватил ее. Маршал де Нуайль готовился к штурму, намереваясь после разгрома противника отправиться в Фрибург в Бризгау. В Меце король расположился во дворце губернатора 3 епископств. Герцогиню де Шатуру поместили неподалеку в доме первого председателя парламента, а между двумя зданиями построили деревянную галерею. Горожане Меца не скрывали, насколько они возмущены поведением короля, выставляющего на показ свою связь. Перед началом кампании король отправился осмотреть городские укрепления Меца в сильную жару. Вечером 8 августа он поужинал в прекрасном расположении духа, за его здоровье выпили не один бокал. Затем он пошел к любовнице. Однако утром 9 августа он проснулся в жару и совсем разбитый. Ему пришлось остаться в постели, и он не смог присутствовать на службе в соборе и слушать молебен в честь успехов принца де Конти, перешедшего через Альпы и разбившего лагерь перед Кони. Врачи, призванные к постели короля, говорили об обычном несварении желудка и прописали кровопускание и промывание. Увы, эти детские средства не принесли больному ни малейшего облегчения. Ввиду состояния короля, маршал де Нуайль приостановил все военные действия. Жар у Людовика XV усилился, к тому же король страдал от непроходившего запора. Однако в протокол не было внесено никаких изменений, и вся свита продолжала присутствовать на мессе в спальне суверена. Герцогиня де Шатуру часто приходила в королевскую спальню, но не оставалась там долго, потому что Людовик XV страдал от сильной мигрени, отчего ему был в тягость любой разговор. Ла Пейрани, лечивший короля, не выказывал беспокойства и утешал герцогиню де Шатуру, однако недолго, ибо на 4-й день болезни врач из Меца доктор Кастера, призванный на консилиум, заявил, что за жизнь Людовика XV ручаться уже нельзя. Тогда герцогиня Шатуру по своей инициативе отправилась к духовнику короля, иезуиту Перюссо, чтобы узнать, потребует ли исповедь Людовика XV ее отъезда от двора, и добавила, что ее высылка будет бесчестием, которое падет и на ее любовника. Отец Перюссо воздержался от категоричного решения, считая, что эта проблема не в его компетенции. Уже в среду 12 августа епископ Суассонский, монсеньор де Фит Джеймс, прибыл к постели больного и сообщил ему, что ввиду серьезности его положения необходимо исповедаться. Тогда Людовик XV позвал к себе Марианну, поцеловал ей руку и печально сказал: «Я думаю, нам нужно расстаться». Вздохнув при этом: «Я умираю». Герцогиня и ее сестра отправились в прихожую, где толпились знатные царедворцы и принцы крови. Открылась дверь королевской спальни. Появился епископ Суассонский и сухо объявил: «Сударыни, король повелевает вам немедленно его покинуть». Герцогиня де Шатуру с сестрой укрылись в своем особняке. Более ничто не препятствовало исповеди короля, который заявил старшим придворным: «Можете приступать, препятствий больше нет». Однако епископ Суассонский на этом не остановился. По окончании исповеди он потребовал, чтобы прежде чем причаститься, король прогнал сожительницу из Меца. Это решение сообщили герцогине де Шатуру, которая, чтобы не быть узнанной населением, удовольствовалась наемным экипажем, в который вместе с ней втиснулись ее сестра и несколько преданных дам. Экипаж галопом выехал из Меца и остановился в нескольких лье у не слишком уютного замка, принадлежавшего первому председателю парламента Меца. Герцогиня де Шатуру провела там ночь, плача от бешенства. Новость о болезни короля прибыла в Париж с опозданием. Лишь поздно вечером 14 августа стало известно, что Людовик XV получил последнее причастие и что королева, дофин и принцессы должны немедленно выехать в Мец. В воскресенье 15 августа королева покинула Версаль и отправилась в Мец, не заезжая в Париж. Дофин уехал только в полдень, а принцессы — в 6 часов вечера, чтобы поберечь почтовых лошадей. Были приняты предосторожности, чтобы карета королевы не повстречалась с экипажем любовницы. Соборовав Людовика XV, монсеньор де Фитт-Джеймс сказал, взяв слово от имени короля: «Господа, король просит прощения у Господа и своего народа за недостойное поведение и дурной пример, который он подавал. Он признает, что недостоин носить имя христианнейшего короля и возлюбленного сына церкви. Он обещает исполнить все условия, которые потребует от него духовник». Это почти те же самые слова, которые произнесет король на смертном одре, когда прогонит госпожу Дюбари, однако они не помешают ему предаваться плотскому разгулу на протяжении 30 лет. Однако в тот раз Людовик XV уже не мог отречься от своих слов, ибо вскоре последовала его кончина. В Меце он склонил голову перед унижением, и когда епископ Суассонский добавил: «Его Величество намеревается запретить госпоже де Шатуру находиться подле дофины», Людовик XV слабым голосом произнес: «И ее сестре тоже». На пути назад Мария Анна на 2 дня остановилась отдохнуть в Бар-ле-Дюк. Там она узнала, что в болезни короля наступило поразительное улучшение. Тогда она написала Ришелье весьма разнузданное письмо, в котором сквозила печаль влюбленной женщины, но еще более озлобление честолюбки, а также вместе с опасением за будущее безумная надежда на возврат былого. Тем не менее, о возможной смерти короля она говорила с сухостью, заставлявшей усомниться в ее любви. В ожидании дальнейших событий она обосновалась в Сент-Менегульде. Там она получила письмо Ришелье с подробностями об унижении, которое духовенство заставило вытерпеть короля в Меце. Марианна ответила дяде, что решительно возвращается в Париж. Она отправляется в путь, под улюлюканье узнавшей ее толпы. В Париже она узнает, что король совершенно поправился, а также и то, что он просил прощения у своей жены, а та, заливаясь слезами, упала в объятия мужа. Выздоровление короля вызвало в столице и во всей стране бурю радости, из-за чего Людовик XV получил прозвище «любимого», которое его беспорядочная личная жизнь в конце концов превратит в насмешку. Эта радость, выражавшаяся в служении многочисленных молебнов как в Париже, так и в провинции, не помешала Барбье вынести такой приговор в своем дневнике. «Лично я беру на себя вольность рассматривать его поведение как весьма непристойное, а внезапное публичное покаяние как явный позор. К чему было устраивать этот церковный фарс? Довольно и того, что король в глубине души искренне раскаялся в содеянном, не выставляя этого на показ». К этому мнению рассудительного горожанина вскоре присоединится и сам Людовик XV, чувствующий себя глубоко униженным, навязанным ему публичным деянием. Поправившись, он нанес визит вежливости родителям жены в Луневиле. Затем возобновил военные действия. Мария Лещинская робко спросила у него, не может ли она сопровождать его в Страсбург. Король жестко ответил, что не стоит. Королева возвратилась в Версаль, тем более опечаленная, что там она узнала о смерти одной из дочерей, Фелисите, или мадам Шестой, скончавшейся в аббатстве Фонтевро. Герцогиня де Шатуру не выходила из своего парижского особняка. Она выразила свое удовлетворение тем, что король не взял королеву с собой в Страсбург, и написала Ришелье, что, по ее мнению, король не сможет долго обходиться без нее, и она снова войдет в фавор. В крайнем случае она согласится на роль подруги, что удовлетворит ее амбиции, если не чувства. Но такой план удастся выполнить не ей, а ее преемнице, маркизе де Помпадур. Выздоровев, Людовик XV вновь заскучал. Конечно, он жалел об отсутствии Марии Анны де Шатуру, и война не могла смягчить потери любовницы. Тем не менее, продолжение кампании отмечено успехами. 7 октября 1744 года Людовик XV покинул Страсбург и направился к осажденному Фрибургу в Брисгау. Укрепленные подступы были пробиты, однако город, обороняемый генералом Дамницем, героически сопротивлялся. Французские войска под командованием маршала де Куаньи дважды предпринимали безуспешный штурм. Лишь 8 ноября Фрибург капитулировал, и король въехал в него, завершив тем самым кампанию 1744 года. Итог этой кампании имел большое значение. Она подготовила успех следующего года, года триумфа Марица Саксонского. Прежде чем вернуться в Версаль, Людовик XV покарал тех, кто участвовал в его унижении в Меце, и светскому монсеньору де Фицджеймсу пришлось покинуть Версаль и запереться в своем суассонском епископстве под запретом его покидать. Вечером 13 ноября Людовик XV прибыл в Париж и торжественно отметил свой въезд в столицу 4 днями празднеств. Тем временем поползли слухи о том, что король вновь призовет к себе герцогиню де Шатуру. Люин сообщает в своем дневнике, что в Лувре король тщетно скребся в дверь королевы, та лишь сказала: «Это просто ветер». Одна из ее приближенных дам, открыв дверь, уже никого не увидела. Вероятно, король больше не сможет обходиться без любовницы. Верно и то, что ему было всего лишь 34 года, и чувственность его оставалась неутоленной. Тем не менее, нам кажется неверным сообщение Д'Аржансона о том, что в эти 4 дня в Париже Людовик XV посещал госпожу де Шатуру. Возможно, что начались торги. Герцогиня выставила свои условия. Она согласна вернуться в Версаль, но требует отставки Морпа, на что король не идет, так как он доволен службой министра военно-морского флота. Наконец, найден компромисс. Морпа останется при дворе, но Марианна получит право вдоволь его унижать. Людовик XV, только что назначивший маркиза Д'Аржансона министром иностранных дел, вызвал Морпа и сообщил ему, что намерен вернуть ко двору герцогиню де Шатуру, и поручает ему уведомить ее об этом. Морпа отправляется в особняк на улице Бак, где проживает герцогиня. Его впускают только тогда, когда он объясняет, что прибыл по поручению короля. Марианна лежит в постели, больная. Она наслаждается своим торжеством, когда Морпа подает ей королевское послание. В своем письме Людовик XV просит любовницу и ее сестру вернуться в Версаль. Морпа горячо добавляет, что его величество не имел никакого представления о том, что произошло во время его болезни, что означает, что король не чувствует себя ответственным за унижение, которое пришлось перенести госпоже де Шатуру и ее сестре Фламакур. Мари Анна отвечает, что всегда была уверена в полной непричастности короля к перенесенным ею публичным оскорблениям. Она добавляет, что ее чувства к королю не переменились, и она с радостью навестит его, как только поправится. Тем не менее, она находит силы после ухода Морпа нацарапать несколько записок, чтобы объявить о своем торжестве герцогу де Люину и другим придворным. Она убеждена, что сможет вернуться в Версаль в субботу 28 ноября 1744 года. Увы, ее состояние внезапно ухудшилось. К жару прибавились нестерпимые головные боли. Ее врач, некто Вернаш, позвал на консилиум коллегу Дюмулена, сказав больной, что того прислал король. Прогноз врачей был настолько сдержан, что Марианна составила завещание, учреждая наследницей всего состояния сестру, герцогиню де Лураге Бранка. Затем она призвала иезуита, отца сего, которому исповедалась. Священник церкви святого Сульпиция привел ее к последнему причастию. Госпожа де Флавакур, с которой у нее случились кое-какие размолвки, приехала поцеловать умирающую сестру. То сделали сильное кровопускание, что принесло непродолжительное успокоение. Ночь с 30 ноября на 1 декабря прошла очень плохо, и в последующие дни у больной начался бред. Людовик XV, которого постоянно извещали о состоянии здоровья его любовницы, выглядел озабоченным. Он отказался ехать на охоту и заказал богослужение в часовне при замке и в приходе Богоматери за выздоровление Мари Анны. Однако новости приходили все более печальные. Старшая сестра Луиза, забыв о своих законных претензиях, приехала, чтобы ухаживать за умирающей. 5 декабря у герцогини де Шатуру началась агония, и двое суток спустя она испустила дух. Марианне было всего 27 лет. Похоронная церемония состоялась 10 декабря в церкви святого Сульпиция. Тело было погребено в часовне при этой церкви. Боль Людовика XV была велика, но по свойству его сухого сердца поверхностно и приходяще. Он не мог обойтись без любовницы, и за него уже подумывали о замене госпожи де Шатуру. Во время охоты в Синарском лесу, которой он предавался во время пребывания в Шуази, у него был случай порой заметить присутствие восхитительной молодой женщины, следовавшей за охотниками то в розовом платье и в голубом фаэтоне, то в голубом платье и в розовом фаэтоне. Возможно, что король справился о ее имени, поскольку посылал ей дичь. Однажды фаэтон повстречался с каретой госпожи де Шатуру, и госпожа де Шеврес, сопровождавшая фаворитку, заметила, что сегодня незнакомка красива как никогда. Тогда разъяренная госпожа де Шатуру наступила на ногу своей компаньонке с такой силой, что той чуть не сделалось дурно. На следующий день госпожа де Шатуру объяснила причину своего довольно грубого поведения. «Разве вы не знаете, сударыня, что эту малышку де Тиоль хотят отдать королю?» Ибо об имени прекрасной незнакомки уже навели справки. Ришелье сообщает об этом в своих мемуарах, написанных многие годы спустя. Он датирует события 1743 годом, что, возможно, но спорно, ибо тогда, хотя госпожа де Шатуру лишь начинала свою карьеру, она уже была уверена в своем влиянии на короля. Впрочем, тот якобы говорил ей о возможных видах на госпожу де Тиоль. Ришелье также уверяет в своих мемуарах, что госпожа де Шатуру запретила госпоже де Тиоль следовать за охотничьим выездом короля, что значительно превышало ее полномочия. Не тот ли самый Ришелье впоследствии посоветовал королю заменить покойницу госпожой де Тиоль, расхваливая прелести связи с буржуазкой? Об этом часто говорили, не имея полной уверенности. Теперь мы должны точно обрисовать фигуру этой госпожи де Тиоль, которая под именем госпожи де Помпадур сыграет столь значительную роль при французском дворе и в истории.